Глава третья. Остров принадлежал второй жене отца, которую я совершенно не помнил, да и знал о ней немного. Он не любил говорить о ней. Нетрудно было догадаться, что дамочка, мягко говоря, со странностями. Официально она считалась здоровой, но я не сомневался, что у бедной женщины были летучие мыши в колокольне. Достаточно одного взгляда на ее дом. Мрачное сооружение, безнадежно дорогое и неудобное, похожее скорее на персональный монастырь. Конечно, Рамона вовсе не сидела там безвылазно, а вела активную светскую жизнь, насколько это позволяли ее средства. А они позволяли. Она ни в чем себе не отказывала. Отец умел себя подать. Полагаю, хитрая испанка вышла замуж, рассчитывая на его состояние, когда почти промотала собственное. Он не верил в это и долго не терял надежды что-то найти, если не деньги, то хотя бы драгоценности. Я ненавидел этот нелепый и угрюмый дом, но первое время после ее смерти мы приезжали сюда каждый год. Отец разобрал всю мебель, простучал стены, но так и не обнаружил сокровищ покойной жены. Черт разберет, куда эта полоумная все запрятала. Отчаявшись, он прекратил бесплодные поиски. Переписал бесполезное европейское имущество на меня и уехал на родину. Именно там, работая в нотариальной конторе, он ознакомился с завещанием господина Гальперина. Русский миллионер, потеряв в аварии жену с сыном, изменил завещание в пользу внебрачной дочери, проживающей в России. По словам отца, Гальперин проходил лечение у онколога и выглядел не слишком хорошо. Я допускал, что он может прожить еще долго, но не мог надеяться на это. Надо было спешить. Не знаю, рискнул бы я поехать на розыске неизвестной девушки в непредсказуемую страну. Но отец выяснил, что Лиза учится во Франции. Это был шанс. Я уволился и взялся за разработку золотой жилы. Боялся, что наследница будет бегемотихой, с мордой, похожей на упавший мясной пирог. Но девица оказалась маленькой, тощей и блеклой, как моль. Стандартные джинсы и простенький свитер – совершенно неприметное бесцветное лицо. Второй раз не посмотришь. Хоть бы красилась, что ли. На рождественских каникулах Лис отправилась на экскурсию по замкам Луары. Там я к ней и подкатил. Познакомиться оказалось легко. Она ничего из себя не строила и была рада поболтать. Не терпелась поделиться впечатлениями. Наши отношения развивались легко и естественно. Рождество – замечательная пора, будто специально созданная для новых встреч, окутывающая романтической дымкой со смолистым ароматом праздника. Вышло так, что я не только влюбил Лис в себя, но и сам увлекся не на шутку. Вот уж чего не ожидал. Весной мы поженились. Решение не заглядывать вперед, а жить текущим моментом и просто радоваться жизни пришло само собой. Я даже подумывал о том, чтобы оставить все как есть, надеясь, что эта простушка, когда придет час, разделит со мной бремя богатства. Но быстро понял. Это слишком ненадежный путь. Лис понятия не имела, кто ее отец. Кто знает, как она поступит, узнав о наследстве. Вскоре после свадьбы я привел Лис к нотариусу и написал генеральную доверенность на имя жены и завещание в ее пользу. Я предполагал, что она сама решит сделать ответный жест, но ей это в голову не пришло. Пришлось довольно толсто намекнуть. «У меня ничего нет?» Она даже покраснела от смущения. «Ну, мало ли. Найдешь на дороге бриллиант размером с кулак», – она прыснула, – «или получишь наследство от двоюродной тетушки из Австралии». Тут я испугался, что это звучит слишком похоже на правду, и быстро продолжил. «Или наши начинания принесут плоды, и ты станешь миллиардершей?» Она потерла кулачком кончик носа, вероятно, чтобы спрятать улыбку, и серьезно ответила. «Да, ты прав, я не сообразила. В таком случае надо оформить бумагу и для меня». Когда мы вышли на улицу, она долго глядела под ноги, будто разыскивая обещанный бриллиант. А потом чмокнула меня в щеку и с чувством сказала. «Знаешь, Чарли, я тебе очень благодарна. Я, по сути, нищая, но ты всегда даешь мне понять, что это приходящее, и вообще не важно». «Деньги – это наживное», – легко отозвался я. «Вместе мы справимся со всеми проблемами». Я выставил дом на торги, но за годы никто так и не польстился на непрактичную постройку, а продавать громадное сооружение за бесценок не хотелось. Сейчас это оказалось кстати. Чтобы лишить жену всех контактов, достаточно уехать на остров, а там уж подвернется удобный способ избавиться от нее. Мало ли что может случиться. Не зная, чем можно заманить Лизу в заброшенный дом, я лишь в общих чертах описал это место. Но жена внезапно загорелась энтузиазмом, выдвинула идею привлечения туристов и встретила мою всецелую поддержку. Все складывалось прекрасно. Говорят, что, вернувшись туда, где провел детство, человек часто удивляется, как все будто уменьшилось. Необъятные пространства оказываются маленькими двориками, широкие магистрали – узкими переулками, но этот дом будто вырос за те годы, что я его не видел, и подавлял меня величественной мрачностью и пустотой. Одно утешение – Лиз проявила неожиданную хозяйственную хватку, преображая его на глазах. Я с удивлением понял, что затея с туристами, совершенно неподъемная и бредовая на первый взгляд, вполне может осуществиться и даже принести дивиденды. Мрачный вид дома и ходившие в городке слухи о том, что место нечистое, должны стать дополнительными приманками. Пожалуй, и впрямь стоило развернуть дело. Неизвестно, сколько протянет отец Лиз. Мне нравилась атмосфера уюта, которую создавала жена. Казалось привлекательной перспектива иметь собственное дело, которое могло оказаться весьма прибыльным. Но оторванность от людей вгоняла в тоску, а сама Лиз начала безумно раздражать. Меня бесило все, от вечно растрепанных волос до манеры таскать кроссовки с юбками. Я говорил себе, что надо еще потерпеть, и улыбался жене. Старался почаще вывозить ее в город, надо было демонстрировать наши замечательные отношения, да и приветливость давалась проще на людях. Сообщение о смерти Гальперина я получил через интернет. Непрямым текстом, естественно. Прекрасно. Настраивался на долгое ожидание, а тут вот как быстро обернулось. Надо срочно брать управление судьбой в свои руки. Законникам найти Лиз труда не составит. У меня мало времени. Но как вытравить из сердца непрошенную жалость? Подлую штуку сыграл с Лиз папочка. Мало того, что изначально бросил, так еще не кстати проявил неумеренную щедрость спустя годы. Ведь неплохая девчонка. Могла себе найти парня попроще, и из нее получилась бы замечательная мать и хранительница семейного очага. Последнее соображение заставило взглянуть на жену другими глазами. Хотелось бы, чтобы она родила мне сына. Только не это. Уж слишком Лиз бесцветная и невыразительная. Обладая деньгами, я смогу себе позволить куда более эффектную женщину. Если рассудить по справедливости, зачем юной девице состояние? Она должна создавать семью, рожать, воспитывать детей и поддерживать уют в доме, а такие деньги только развращают. Как нанять киллера, я не представлял. Да и боялся шантажа. Надо самому. Трудно объяснить, какие чувства я испытывал, глядя на жену. Стройная гибкая фигурка, тонкая хрупкая шея. При мысли, что надо будет ее убивать, меня охватывала паника и к горлу подкатывал кислый комок. Я даже представить процесс не мог, а ведь надо все сделать так, чтобы не вызвать подозрений. Нет, не смогу. Понимание того, что отец убил вторую жену, снизошло на меня внезапным откровением лет 5 назад, но так идеально вписалось в общую картину мироздания, безукоризненно соответствуя и характеру отца, и внешним обстоятельствам, что я даже удивился, как не сообразил раньше, и почему никому, кроме меня, такое очевидное умозаключение не пришло в голову. Знание это вызывало болезненное любопытство, смешанное с уважением. Но с отцом мы никогда об этом не говорили. Не хотелось ставить его в неловкое положение из-за явной бессмысленности содеянного. Но он сумел. А я не слабее и не глупее. Совершенно мальчишеское желание утереть нос родителю. Кто с ним не знаком? Меня раздирали противоречивые чувства, и я не понимал, что делать дальше, только знал, что буду удачливее своего отца. Должен быть. Когда получил сообщение о том, что Лиз уже приглашена к нотариусу, план уже созрел. Идея появилась внезапно и показалась вполне осуществимой. Конечно, она не гарантировала результат, многое оставляя на волю случайности. Но тут уж от меня зависит, как сделать все так, чтобы свести вероятность неудачи к минимуму. Зато если все получится, не придется марать руки убийством, все случится само. Ничего нельзя упустить. Я настолько погрузился в обдумывание мельчайших деталей, что не сумел сдержать эмоций, когда заметил в случайной газете упоминание об отце Лиз. Она, конечно, ничего не заподозрила. Мебельные обломки на лестнице будто сплелись и проросли друг в друга, и многие предметы приходилось выдирать из общей массы. Совершенно бессмысленное занятие. Я боялся оступиться на узких ступенях. Казалось, что кто-то пристально всматривается в меня, стоя за спиной. Нарастало раздражение. Так и подмывало сорваться и наорать на Лис, но сейчас это могло все испортить. После смерти жены уже не будет необходимости оставаться на острове. Пожалуй, и сам дом лучше потом продать, запредельно сбросив цену. Поразмыслив, пришел к выводу, что даже если предприятие сорвется, ничего страшного не случится, и уже спокойно начал выполнять свой план. Первым делом улучил момент, добрался до ноутбука и снес операционную систему. Каждый шаг просчитан. Я прекрасно представлял, что и как делать дальше. Есть определенная прелесть в том, чтобы умереть молодым, в расцвете сил и красоты. Ты полон мечтаний и предвкушений, а разочарования, боли и увядания еще не коснулись тебя. Не придется влачить жалкое существование, мучая немощностью и болезнями себя и близких. В определенном смысле убить ее будет благодеянием. В конце концов, Лис сама выбрала свою судьбу. Я ее насильно под венец не тащил. Значит, к делу. Вечером жена обнаружила, что ноутбук не работает, и расстроилась. У нее там были какие-то материалы для учебы. Я пообещал завтра же отвезти в ремонт и порадовался бонусу. Можно лечь пораньше. Надо признать, в постели Лис была хороша. Нежная, отзывчивая, страстная. Я предчувствовал, что мне будет ее не хватать. Подлинное чувство техникой не заменишь. Поэтому я решил ублажить Лис по полной программе. Пусть наш последний раз будет особенным. Девочка заслуживает ласки, а у меня останутся незабываемые воспоминания. Не скоро смогу найти такую подружку. Обычно я засыпал сразу, но сегодня Лис отключилась первой. Напряженные нервы, казалось, вибрировали, и я, обуреваемый жаждой деятельности, с трудом дождался, пока жена заснула. Мой телефон заряжался в комнате, Лис на кухне. Я встал, стараясь не потревожить жену, и спустился. Днем не обращал внимания на невыносимый скрип лестницы, а сейчас испугался, что Лис услышит и проснется. Обеспечивая себе алиби, налил стакан воды, подождал. Разобрал зарядку, оборвал контакт и вновь начал собирать, когда боковым зрением заметил фигуру в метре от себя. Вскочил, выронив от неожиданности отвертку из рук, но никого рядом не было. Я шумно выдохнул, опускаясь на ближайший табурет, и вытер испарину. Показалось. Вновь подключил мобильник к уже бесполезному устройству и с чувством выполненного долга вернулся в спальню. Заснуть долго не мог, перебирая в уме дальнейший план действий. Вроде бы ничего не забыл. Все получится. Я удовлетворенно обнял жену, поцеловал мягкую щеку и провалился в сон. Выспаться не смог. Часто просыпался, охваченный неясной тревогой, будто под чьим-то пристальным взглядом. И долго ворочался, прежде чем снова забыться беспокойным сном. В очередной раз понял, что больше не засну. Лис лежала на животе и сладко сопела, уткнувшись носом в подушку, чуть повернув лицо в сторону. Зло берет. Все из-за нее. Будто почувствовав мой неприязненный взгляд, Лис заворочилась, перевернулась на бок, выпростав тонкую, как у ребенка, руку из-под одеяла. Дыхание пресеклось. Вовсе не хотел сейчас оказаться с ней лицом к лицу. Она подсунула ладошку под щеку, я с облегчением вздохнул и встал. Стараясь ступать тише, вышел из комнаты и почти бегом направился к пристани. Мотор взревел, заглушая несносные вопли чаек, и я направил лодку в город. До собеседования оставалось немало времени. Я позавтракал в кафе, сдал в мастерскую ноутбук и долго бесцельно кружил по пустым улицам, снова и снова обдумывая свой план. Сейчас уже мог критично отнестись к нему и видел парочку слабых мест, но не мог ничего придумать, чтобы повысить шансы на успех. Вместо этого сочинил вполне приличное оправдание своим действиям. Меня невозможно будет обвинить в случае любого исхода. Но что предпринять, если Лис умудрится выжить? Увлеченный размышлениями, я едва не прозевал назначенное время и пришлось поторопиться, чтобы не опоздать. Тем не менее, произвел хорошее впечатление и был принят. Со следующей недели я гостиничный портье. Нельзя сказать, что это приводило в восторг, но я надеялся, что работать в этом месте мне не придется. Теперь поиск помощницы для Лис. Давать объявление о вакансии не хотелось, мало ли, вдруг найдется девица, согласная на все условия. Почти два, время ланча. Я зашел в кафе на набережной, которое мы с Лис посещали особенно часто. Его хозяйка, натурализованная немка, очень симпатизировала моей жене. А ее внук Пабло, работавший тут же официантом, был, похоже, в нее влюблен. Самое то, что надо. По дороге заглянул в церковь и вознес благодарственную молитву за представившийся редкий шанс, горячо надеясь, что все мечтания исполнятся. Не зря же я получил такую замечательную возможность. Думал, текущие проблемы лишат меня аппетита, но они, напротив, вызвали волчий голод. Я дружески улыбнулся разочарованному официанту, скрывая подступившее раздражение, заказал паэлью со стаканчиком сангрии и попросил позвать хозяйку. Фрау Марта, невысокая пухлая дама с бесцветными кудряшками и выцветшими голубыми глазами, выглядела полной противоположностью своему черноволосому стройному внуку и едва доставала ему до плеча. Пабло не посмел мешать разговору и лишь бросал в нашу сторону любопытные взгляды. Я не стал тянуть время. «Фрау Марта, я собираюсь выйти на работу. Не хотелось бы оставлять жену на острове одну. Вы не знаете девушку, которая согласилась бы за небольшую плату составить ей компанию и помогать по дому?» Она недовольно покачала головой. «Вряд ли кто-то согласится жить и работать в таком месте. Дурное там творится. Достойно порицания оставлять женщин на острове одних». «Вдвоем», – возразил я. Старуха задумчиво кивнула, устремив взгляд на океан, и после долгой паузы недовольно сказала. «Есть одна девушка. Поговорю с ней». Она ушла прямая, как палка, и даже ее спина выражала неодобрение. Проводив ее взглядом, я глотнул вина. «Прекрасно. Значит, если случится несчастье, это воспримут как нечто само собой разумеющееся. Все играло мне на руку, предвещая удачу». День был чудесный. Почти треть столиков на веранде оказались заняты, но я сел лицом к океану, переливающемуся под солнцем, подставив лицо легкому бризу. До меня долетали лишь обрывки разговоров, и обстановка была по-домашнему уютной и мирной, будничной. Чувство небывалого подъема делало все ярким и выпуклым. Мой замечательный план казался обрывком просмотренного и забытого фильма, вытащенным из подсознания, будто не я его придумал, а какой-то другой человек. И я восхищался им, почти не веря в то, что вот именно сейчас он воплощается в жизнь. И в то же время абсолютно не сомневаясь в успехе. Все должно получиться. Я сосредоточился на тарелке. Паэлья выглядела ярко и аппетитно и пахла дивно. Сочная, острая, подлинное наслаждение. Очевидно, фрау Марта сразу взялась за дело. И когда я покончил с едой, меня уже ждала претендентка на место. Пилар оказалась совсем юной и примиленькой. Большеглазая, длинноногая, немного угловатая и скованная от неловкости. Она была похожа на новорожденного жеребенка. Я скользнул взглядом по крепкой груди девушки и отвел глаза. Эх, встретить бы ее в другое время. Сейчас не то, что завести интрижку. Даже проявить следы интереса было бы верхом неосторожности. Я дружески улыбнулся девушке и пригласил сразу поехать на остров. Пилар с напором заявила, что в мистику не верит, и страшилки о доме ее не пугают. Но, как мне показалось, слегка кривила душой. Сама обмолвилась, что успокаивает именно то, что люди, то есть мы с Лис, живут же там, и ничего. Я рассказала о предполагаемой работе, подчеркивая заботу о благополучии жены. Когда мы добрались, я познакомил Пилар с Лис. Девушки обменялись парой фраз на французском и, похоже, друг другу понравились. Я сразу повел их по дому, мешая поддерживать беседу. Мало ли, что может проскользнуть в разговоре. Следовало торопиться, чтобы успеть увести Пилар до отлива. Больше всего страшило, что девушка захочет задержаться на острове, чтобы поближе познакомиться с будущей работодательницей. Решил запугать ее количеством обязанностей. Пришлось употребить все красноречие, чтобы расписать многочисленные обязанности, поразить количеством работы и дать понять, что все это в сущности и за работу не считаю. Говорил на испанском, чтобы Лис не могла вмешаться. Она терпеливо тащилась за нами, стараясь улыбаться, хотя явно скучала, не понимая, о чем идет речь. Мимоходом я проверил ее мобильник. Жена, судя по всему, даже не подходила к нему. Он так и оставался подключенным к зарядке. 18%, сказал я с улыбкой. Ты весь день просидела в интернете? Она возмущенно сверкнула глазами. Да мне вообще присесть некогда было. Лис отобрала у меня телефон. Ох, он не заряжается. Она пошевелила провод, вынула и снова вставила штекер в разъем. «Попробуй в другую розетку», – посоветовал я. Результат оказался предсказуемым. «Где твоя зарядка?» Я пожал плечами. «Не помню, вроде бы в спальне подключал». Лис забрала мобильник и ушла. Пилар терпеливо дожидалась конца нашей беседы. Пауза дала ей время собраться с мыслями, потому что она сказала почти сразу. «Я думала, речь идет лишь о том, чтобы быть компаньонкой. Работа по дому меня в принципе устраивает, но тогда оплату следует увеличить вдвое». Взглянув в мое нахмуренное лицо, она умерила запросы. «Или, по крайней мере, в полтора раза». «Мы не располагаем большими средствами», – возразил я с сокрушенным видом. «Может быть, сможем договориться об увеличении несколько позже?» На лице Пилар явственно отразились колебания, но она сказала: «Хорошо, я подумаю до завтра». «Замечательно», – воодушевился я. «Идеальный вариант». В этот момент появилась растерянная Лис. «Я не нашла. Вспоминай, куда ты мог ее запихнуть?» Зарядка лежала в сумке. Я развел руками. «Найдется, ничего страшного. Куплю еще запасную. Надо отвезти Пилар в город. Она пока не решила, согласна ли у нас работать». «Ты же знаешь мой телефон. Он вот-вот совсем сдохнет», – огорчилась Лис. «Я знал. При низком заряде ее аккумулятор разряжается быстро, а во время разговора почти моментально. На это и был расчет». Лис подошла к Пилар, сжала ее руку и с улыбкой сказала: «Приезжайте, буду очень рада». Я торопился, хотелось действовать. Странно понимать, что вижу жену в последний раз. Жалость и нежность теснились в моей груди, и на прощание я осыпал Лис поцелуями. Пилар будет прекрасной свидетельницей того, что у нас не было никаких проблем. На обратном пути я сказал: «Я бы хотел, чтобы мы договорились. Будет намного спокойнее, если кто-то составит компанию, Лис». «У вас очаровательная жена», – улыбнулась Пилар. «Мне было бы приятно с ней работать». «Очаровательная», – серьезно согласился я. «Рассказать, как мы с ней познакомились?» Я отвез девушку на берег и, развлекая болтовней, увлек в отдел доставки корреспонденции. Ужасно боялся, что приглашение к нотариусу еще не пришло, но безосновательно. Сердце бешено колотилось где-то в горле, но я вскрыл конверт с видом легкого удивления и сказал легкомысленным тоном: «Вау, Лис скорее обрадуется, чем огорчится». «Что такое?» «Думаю, у нас не будет проблем с оплатой», – сообщил я. «Жена получила наследство. Отца она не знала, так что для нее это приятный сюрприз». Я еще раз заглянул к фрау Марте, выпить кофе и поболтать. Сказал, что завтра увезу Пилар на остров, а сейчас съезжу в соседний городок, чтобы сделать жене сюрприз. Старуха пожала плечами и пробормотала, что у дома слишком нехорошая слава. В блеклых глазах читалось осуждение. Звонить надо было сейчас, срочно. Я, довольный, направился на поиски места, где меня не могли подслушать. Поднялся по тропинке чуть выше, на небольшую террасу для желающих насладиться видом, и остановился у края балюстрады. Здесь никто бы не мог приблизиться незамеченным, и я со спокойным сердцем позвонил жене. На первый звонок она не ответила, и я обеспокоился. Могло выйти так, что ее мобильник отключится до того, как я скажу все, что нужно. Собрался перезвонить, но тут Лис сама вызвала меня. «Привет, я не успела подойти, ходила на берег». «Да», – сказал я, – «хочу проститься с тобой. Сейчас куда-нибудь уеду и там заночую». «Зачем?» – недоуменно спросила она после долгой паузы. Я сдержанно сказал: «Будет алиби на время твоей смерти». Живо представил, какой у нее сейчас глупый вид, и меня начал разбирать неуместный смех. Пришлось прикусить губу, чтоб не рассмеяться в трубку. «Классно!» – отозвалась она. «Шикарная идея! Можно будет включить в наш квест звонок в таком духе». Я запнулся. Слова, которые должны были найтись сами собой, почему-то не находились. Как можно было предположить, что Лис не примет мое сообщение всерьез? но интуитивно чувствовал, что молчать нельзя. «Это не шутка, поверь. Надо, чтоб ты умерла. Прости, дорогая, я тебя обманул. Должен был убить тебя, но... После всего, что у нас было, не могу. Нашел человека, который все сделает». Было слышно тяжелое дыхание Лис. Похоже, удалось ее убедить. «Он обещал, что больно не будет». Она молчала, и я испугался. Сообразит сбросить разговор и кому-нибудь перезвонить. «Прости», — сказал я с надрывом, — «ты была хорошей женой. Мой мир будет сер без тебя». «Но почему? Что я тебе сделала?» «Есть причины», — быстро сказал я, — «ты не поймешь». «Это ты сломал зарядку?» «Мне больно сознаваться в этом». «И ноут тоже», — доложил я. Телефон молчал. Быстрый взгляд на дисплей подтвердил, разговор прерван. Я немедленно послал повторный вызов, с колотящимся сердцем стал слушать ответ. «Абонент вне зоны доступа». «Получилось! Теперь Лис не сможет позвать на помощь!» Я вызвал такси и попросил отвезти меня в Ла-Корунью. По дороге завязал разговор, сказал, что еду принимать наследство жены. То-то она обрадуется сюрпризу. Рассказал пару страшилок о нашем доме, которые слышал от Пабло. Нужно было, чтобы меня запомнили. Водитель, пожилой и усатый, оказался неразговорчивым. Он слушал, кивал, и лишь когда я закончил рассказ, подтвердил с кивком. «Да, слышал, что там какая-то чертовщина творится». Оставалось только радоваться суевериям аборигенов. В городе я посетил юристов, подписал все необходимые бумаги, а потом снял номер в гостинице. Затем позвонил одному местному парню, с которым одно время вместе работал. Сказал, что проездом в их краях, и пригласил провести вечер в ресторане. Засиделись мы за полночь. Не рассчитывал на это, но получилось все лучше некуда. Утром, покидая гостиницу, дал большие чаевые. Там тоже запомнят щедрого клиента и смогут подтвердить мое алиби.